И там ему многие армейские офицеры и солдаты на верность уже присягали. Всякие знатные люди к нему туда из столицы тайком на поклон ездят, милостями заручаются. Эк, и вранье. А может... Может, кто-то и в самом деле всерьез, умно и тщательно готовится произвести очередной переворот? А Панин с Тепловым, увлеченные своей интригой, не подозревают? И вполне возможно, в один из этих жарких дней начала лета у Панина вырывается нетерпеливое, чего он ждет. Долго еще тянуть будет. Правду мне говорил брат, что он трус и мямля. А Теплов его успокоит. Решится, Никита Иванович. Теперь уж непременно решится. После отказа-то в последнем прошении, как только государыня уедет, так и станет тянуть, еще пришпорим. И Мирович тоже совсем истомился. Тоже готовится. Переписал заново манифест и письмо, чтобы упоминался в нем освободителем, теперь уж он один, без Ушакова. Тому уже никакие земные милости не нужны, только Божьи. Письмо переписал на какой-то четвертушке мятой бумаги, другое под рукой не оказалось. Пришлось писать так мелко, что и сам с трудом разбирает. Как его сможет прочесть в полутьме своей камеры наверняка не слишком искусный в грамоте узник, которому оно адресовано? Ладно, сойдет и так. Спрятал манифест и письмо в щель между камнями в стене на темной лестнице в крепостной казарме, а подложный указ, якобы от имени Екатерины, сжег на свечке. Он теперь не нужен. Некому его привозить. Все придется делать самому, без помощников. Ладно, скорее бы только. Одни стоят такие жаркие, мочи нет. И ночи белые, короткие, совсем не приносят прохлады и облегчения. Только сам Иван, пожалуй, пока ничего не подозревает. Впрочем, его уже давно мучают кошмары, и пугает малейший шум по ночам. Давно отцвела, осыпалась черемуха. В садике возле комендантского дома зацвел теперь пахучий жасмин, дурманит голову. Солдаты косят траву на крепостном дворе и на откосах рвов и бастионов. Пьяняще пахнет свежим сеном. Скоро ли... Кажется, она наконец уезжает. А очередь заступать в караул у него еще только через неделю. Что делать? Василий просит позволения дежурить ему со своими солдатами в крепости в карауле вне очереди. И такое чуткое, всегда готовое пойти навстречу своему любимому офицеру полковое начальство, даже не поинтересовавшись, зачем ему это надо, милостиво разрешает заступить поручику Мировичу в караул с 3 июля сего 1764 года. В тот самый день, когда Екатерина отправлялась в Прибалтику, какая-то нищая старуха подобрала на улице у ворот дома сенатского копииста, что возле церкви введения на петербургской стороне, валявшееся письмо. Письмо без подписи, безымянное. Но неграмотная старуха этого знать не могла. Она подумала, будто бумагу потерял кто из канцелярии, и отнесла ее в полицию. Там сразу увидели, что бумага важная, и немедленно отправили ее по начальству. Вскоре она уже лежала на столе перед Екатериной. На четвертушке грубой бумаги было написано довольно грамотным и разборчивым почерком. что ныне над народом российским сочиняет